Дитя любви. Мой отец учился пению в Риме у маэстро Катони. Закончив свою учебу в Риме, он вернулся в Кишинев. Так как у него был удивительной красоты голос, баритональный бас, его моментально захватили антрепренеры, и он начал гастролировать по Руси. У него были тогда гастроли по Сибири, в Кишиневе, Одессе, Киеве, в общем, он был нарасхват. Они тогда только обвенчались с матерью, и чтобы им совсем не разлучаться, он устроил так, что она танцевала в кардебалете тех спектаклей, в которых он пел. Я уже писала о том, что мать занималась хореографическим искусством. Тогда девушке надо было красиво и с достоинством себя держать, красиво делать реверанс, походка должна была быть легкая, достойная. Она несколько лет провела в школе танцев, и вот этот танец ей пригодился. Как-то раз у него состоялись гастроли в Одессе, а там проживало очень много дам, его поклонниц, которые от первого его взгляда млели. Посудите сами, он был молод и хорош собой, высокого роста и, мало того, что богатырского сложения и необыкновенной физической силы, да еще плюс этот голос и это очарование личности, все это сражало дам прямо на ходу. И они тогда поссорились с матерью на почве ревности и поссорились так серьезно, что мать решила возвращаться в Кишинев к своему отцу. Тем более, что трое ее братьев и одна сестра были гораздо младше ее, и она как бы заменяла им мать, рано умершую. Они все жили с отцом, который был тогда статским генералом, директором коммерческого училища в Кишиневе. В общем, она хочет вернуться. Но тут отец вовремя ее подхватил, и началось объяснение. Объяснение закончилось сумасшедшим, безумным примирением. Так как оба страдали от этой ссоры, примирение было настолько горячее, настолько страстное, настолько безумное, что они оба не могли его забыть и вспоминали это сладкое примирение, когда я была лет 6. Мать рассказывала об этом как-то в Париже своим друзьям за таким дружеским застольем. И я великолепно помню, как мама говорит: «Ну, вот вам, пожалуйста, смотрите, это доказательство», и показывает на меня, которую уже вели спать. Вот этот вечер остался в моей памяти. Оказалось так, что мое зачатие произошло в Одессе вследствие их перемирия, вследствие той безумной ночи, которую они провели, снова найдя друг друга и поклявшись никогда больше не разлучаться. И чтобы даже мысль эта не приходила в голову ни одному, ни другому, так оно и было до самого конца. Они оба умерли в один год. Я росла у родителей единственным ребенком. Надо вам сказать, что сейчас у меня родных нет нигде. Мне Господь Бог дал много — красоту, голос и обаяние. Говорят. Да я его и сама чувствую на людях. Но он меня лишил самого главного для женщины — семьи. Кровно родных людей у меня нет. Я совершенно одна. Я помню, когда мне было приблизительно 7-8 лет, мы жили еще тогда в Берлине. Мама зажала меня между колен, взяла мою головку в руки и говорит: «Ты не хочешь иметь братика или сестричку?» Наверное, она была беременна. И тут я такое выдала, такую истерику закатила, что мама испугалась. Я, видно, собственница. То, что люблю, я не хочу делить ни с кем. Это даже сказывается на моих животных. Мне неприятно, когда кто-то старается войти в их жизнь. Я очень ревнивый, видно, человек. Я сдерживаю себя. Но если я что-нибудь или кого-нибудь очень крепко люблю, то, конечно, эта ревность моментально, как злой гений, появляется в моей душе. И когда мама сказала мне про сестричку или братика, вместо того, чтобы обрадоваться и сказать: «Ой, как хорошо! Мне будет с кем играться?» Я наоборот. Меня как будто полоснули ножом по сердцу, и я им закатила скандал. Говорила, что уйду из дому. Ну, детский лепет, конечно, но он очень подействовал на мать мою. Видно, она все-таки пожалела меня. Побоялась, что это откликнется в моей душе и как-то повлияет и на мозг. Не знаю, как там было дальше, но ясно, что она от этого ребенка избавилась. Не было ни сестрички, ни братика. Боже, как я жалею сегодня! Как жалею, что не имею ничего родного! Но я отвлеклась. Возвращаюсь к моему зачатию в Одессе. Таким образом, я себя считаю одесситкой, конечно. Я Одессу люблю по наследству. Отец безумно любил этот город. То же самое и у меня. После Петербурга идет Одесса, любимый город. В Одессе он очень много гастролировал. Его хорошо знала и любила публика. И когда я в первые годы моего приезда сюда приехала на гастроли в Одессу, то очень волновалась. Я ее видела в первый раз. Только слышала от родителей, они очень много и горячо вспоминали об этом городе. Как только приехали, я все бросила в гостинице и побежала смотреть на тот театр, где в юности так часто выступал Николай Баянов. Я ходила вокруг него, и мне казалось, что отец около меня и вместе со мной обходит это здание. А когда меня ввели в мою гримерную, то волнению моему не было предела. Может быть, именно тут отец накладывал грим на своего Мефистофеля Бойта, Руслана или Томского. Когда же, наконец, подошла незабываемая минута моего выхода на сцену, мне казалось, что сердце у меня бьется в горле, а не в груди. Я перекрестилась 3 раза, как это делал мой отец перед выходом, и с правой ноги шагнула на сцену. Я не помню, чтобы когда-нибудь я пела с таким подъемом и наслаждением, как в тот памятный вечер. С тех пор мне так и не пришлось больше выступать в Одессе. Мне кажется, что какой-то злой рок преследовал меня с этим городом. Я всегда туда рвалась, как всегда рвусь в Петербург, но как будто злая мачеха каждый раз останавливает мои гастроли. Так вот, то сладкое примирение моих родителей, которое произошло в Одессе, это начало, самое начало моей жизни, остальное — в «Гори-гори, моя звезда». Напомню немного читателю. Я родилась и беспрерывно орала истошным голосом день и ночь. Я была очень некрасивым младенцем, из маленького круглого ротика которого вылетали дикие вопли. Всех я беспокоила, и все говорили с раздражением: «Господи, да это тоже певицей будет, наверное, орет день и ночь». В один прекрасный день не выдержал мой дедушка, отец моей матери, которую Николай Баянов похитил и женился на ней против воли ее родителя, и неожиданно появился у моей тетки, старшей сестры отца. Она-то и приютила в своем кишиневском особняке молодых брата и его жену Женю Скоропадскую, впоследствии переменившую фамилию на Скородинскую. У меня долго хранились фотографии мамы, папы, их молодости, их любви, любимого ее отца, тоже очень высокого, красивого, статного, пожилого человека, похожего на Чайковского. Все это куда-то рухнуло, исчезло в наших бесконечных мытарствах, когда то тут, то там мы безжалостно оставляли свои вещи.